Глава 14. Арсений вернулся домой глубоко за полночь. Настолько поздно, что ни метро, ни автобусы уже не ходили. Возвратился в Москву из Богородского на последней электричке. Брать такси на вокзале было чистым безумием. Не найдешь, а даже если и найдешь, никаких штанов расплатиться не хватит. Пройдя пару кварталов от Павелецкого вокзала, он поймал таки машину на Садовом кольце. Уговорил таксиста, тот со скрипом за два счетчика согласился рулить к нему в глушь на Краснодонскую улицу. Когда во дворе он рассчитывался с шефом, бросил взгляд на собственные окна. Ему показалось, что они светятся. Что за чушь? Устало подумал он. Примерещилось? Или Настя утром позабыла свет погасить? Но когда он открыл дверь своим ключом, кто-то бросился к нему из тьмы прихожей. — Гад! Гад! Где ты шляешься? — прокричал навзрыд женский голос. А потом на него обрушился удар в плечо, а следом ощутимая оплеуха. — Тю! Настя! — подивился он и крепко схватил ее за руки. Ее ударчик оказался «будь здоров», аж в голове загудело. Она дернулась, высвобождая руки, и Сеня сгреб ее в свои объятия. И тогда она прильнула к его груди и бурно разрыдалась. Ее тело обмякло. Арсений стоял, осторожно поглаживая Настю по спине, защищая ее кольцом своих рук от всех бед и напастей. Он понимал, у нее что-то случилось, что-то трагичное для нее самой, но, возможно, радостное для них обоих. Иначе бы она так поздно здесь не появилась. Арсений осторожно повлек Настю в комнату. — Не сюда, — прошептала она. Он открыл было рот спросить, почему, но с порога глянул и все понял. На его кровати спал Николенька. Спал глубоко и безмятежно. Лицо сына разрумянилось, но ручки были выпростаны из-под одеяла и сжаты в кулачки. Арсений не стал спрашивать, ты ушла от него? Хотя этот вопрос вертелся у него на языке, но он боялся спугнуть свою удачу, свое счастье. По-прежнему, держа Настю в объятиях, он отвел ее в кухню, усадил на табурет. — Как ты живешь? — вдруг презрительно, высоким голосом воскликнула она. — У тебя даже каши никакой нет. — Теперь будет, — улыбнулся он. — Прилив счастья и любви, и радости от того, что они, наконец, все вместе, втроем, был настолько силен, что Арсений не смог сдержать свои чувства. — Что ты смеешься? — гневным шепотом выкрикнула Настя. — Я страшная, да? Что ему оставалось делать? Только снова обнять и шептать ей утешительные слова, что она прекрасная, великолепная, исключительная, навек любимая. Вскоре Настя вроде бы успокоилась, толкнула его и начала, перескакивая с пятого на десятое, рассказывать, как неожиданно вернулся из командировки Жен, пьяный, как всегда после своих поездок, как он стал обвинять ее в неверности, как начал в отместку хвастать своими любовницами, а главное, он спал с моей матерью. Ты можешь себе представить? С ней, старой коровой. Давно, все время, всю жизнь они вдвоем обманывали меня за моей спиной. Вот, Вот почему она хотела меня за него выдать, чтобы жить с ним в одной квартире, чтобы блудить с ним. Возможно, в глазах Арсения мелькнуло торжество, потому что Настя снова набросилась на него. «Ну, чему ты радуешься, что меня так опустили? Небось, думаешь, по делам тебе?» «Нет». Он покачал головой. «Ничему я не радуюсь. Просто я сегодня...» Слова давались ему с трудом, и, наконец, он вымолвил главное. «Я узнал, кто убийца, кто убил твоих деда и бабку». Настя посмотрела на него испуганными глазами. «Узнал? Ты узнал?» И тогда Арсений в телеграфном стиле поведал Насте о том, что случилось с ним сегодня. Об убийце, найденном им в деревне Богородская Ступинского района, о коротком поединке, о том, что рассказала жена шофера, пока тот, отрубленный, пьяный и связанный, лежал на кровати, а они пили чай в доме. — Дядя Илья, — прошептала Анастасия, — поверить не могу, ведь я его, маленькой, еще вот такой знала. Он ведь с дедом всю жизнь, зачем же он это сделал? Из-за денег? — Не только, — покачал головой Сеня, достал из-за пазухи свернутую в тугую трубочку обыкновенную ученическую тетрадку, протянул Насте. «Что это?» «Его признание. Мне дала жена Валентинова. Он написал его на случай...» Арсений осекся, махнул рукой. «На случай, если он вдруг погибнет. Он здесь оправдывается и объясняет, как дело было. Держи, Настя». Со страхом и отвращением, словно тетрадь была испачкана в крови, взяла ее в руки. «Прочитай», — настойчиво сказал Арсений, — «сейчас. Лучше уж узнать обо всем сразу». А сам отошел к окну. Настя с ужасом смотрела на тетрадь. Она боялась ее открыть. Ей казалось, что в ней содержится еще одна тайна, может быть, более ужасная, чем та, которую она узнала сегодня днем от Эжена. Настя мельком перелистала тетрадь, которая почти до конца была исписана ровным, старательным почерком чернильной ручкой. Бросились в глаза слова «ударил», «убил». Настя вздрогнула и, оттягивая момент, когда придется узнать тяжелую, страшную правду, снова ее закрыла. На синей обложке, чуть выше бледно отпечатанного слова «тетрадь», имелся заголовок. Аккуратным почерком, крупными буквами выведена «явка с повинной» и подчеркнуто двумя чертами, а ниже стандартной шапки пометка: «В случае моей насильственной или неожиданной смерти прошу немедленно доставить данные записи в Генеральную прокуратуру СССР или в ближайшее отделение милиции». Настя осторожно открыла тетрадь. Записи начинались так. «Я, Валентинов Илья Валерьевич, русский, член КПСС с 1968 года, водитель специализированной автоколонны номер 1212, проживающий по адресу Москва, проспект Мира, 12, корпус 2, квартира 12, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заявляю о ниже следующем. 11 марта 1985 года мною было совершено убийство двух человек. Капитонова Егора Ильича и его жены Капитоновой Галины Борисовны. Данное преступление я совершил следующим образом. 11 марта 1985 года в 13 часов я отвез товарища Капитонова к нему домой на Большую Бронную улицу обедать. Егор Ильич отпустил меня до 15 часов. Я сказал, что тоже поеду обедать. Я отъехал на своем служебном автомобиле «Волга» от дома Капитоновых. Затем припарковался на улице Малая Бронная. Оттуда я пешком вернулся назад к их дому. Около 13:30 указанного дня я опять вошел в подъезд дома Капитоновых. Как мне и было обещано, кем и когда я расскажу ниже, вахтер внизу в подъезде отсутствовал. Я поднялся в квартиру. Оба супруга, и Галина Борисовна, и Егор Ильич, в тот момент находились дома. Дверь мне открыла товарищ Капитонова Г.Б. Она не удивилась моему появлению, так как я являлся персональным водителем ее мужа и часто бывал у них дома, заезжая за Егором Ильичем. Когда Галина Борисовна открыла мне дверь и повернулась ко мне спиной, я неожиданно для нее нанес ей несколько ударов холодным оружием, ножом в спину. Галина Борисовна упала. Я перешагнул через нее и направился в кухню. На пороге кухни меня встретил товарищ Капитонов Е.И. Видимо, он был привлечен звонком в квартиру и шумом падения тела Галины Борисовны. Прямо на пороге кухни я ударил товарища Капитонова кулаком по голове. Он упал. Я нанес ему несколько ударов ножом. После этого я удостоверился, живы ли товарищ Капитонов и Галина Борисовна. Я пощупал у обоих пульс и решил, что оба являются мертвыми. — Боже, боже, не могу поверить, — прошептала Настя. На глазах ее опять появились слезы. — Дедуля, бабушка! Так подробно все описывает. Зачем? Зачем? Зачем? Он что, псих? Читай дальше. Дернул плечом Сеня. Он стоял лицом к окну и смотрел на ночной вымерший микрорайон. Дальше будет все понятно. Настя снова погрузилась в чтение дикого документа. Я хорошо знал квартиру Капитоновых. Писал ровным, старательным почерком шофер. Из личных визитов и еще по одному обстоятельству, о котором я также расскажу ниже. Поэтому я был в курсе, где семья Капитоновых хранит свои денежные накопления, а также сберегательные книжки и драгоценности. Я быстро обнаружил данные тайники. Из тайников я достал деньги, сберкнижки и ювелирные изделия. Взяв с собой все это, примерно в 13:50 я покинул квартиру Капитоновых. Дверь я оставил открытой, чтобы тела убитых поскорей нашли, чтобы обнаруживать их пришлось не мне. Я спустился вниз на лифте. Вахтер внизу в подъезде, как мне и было обещано, по-прежнему отсутствовал. Пешком я вернулся к своей машине. Затем в течение часа я ездил в разные стороны по городу. Убийство Капитоновых произвело на меня сильное впечатление. Мне требовалось время для того, чтобы успокоиться. Какая сволочь! С отвращением проговорила Настя. Убийство, видите ли, произвело на него сильное впечатление.